В этот момент у меня внутри похолодело, ведь я совсем забыл про авангардиста. Мгновенно огляделся и нашел его. Парень прятался в нескольких метрах позади в земле, расставив свою ловушку. И, видимо, ждал, когда я в нее попаду. Меня чуть на смех не выдавило. Ничего глупее от него не ожидал. Но вонзившееся в камень возле моей головы копье привело меня в чувство. Я схватился за это копье и пустил через него в камень волну усиления света, наращивая световую энергию от экскрементов, пока он полностью засветился и запустил булыжник прямо в мета. Пусть почувствует на себе тяжесть говна, то есть экскрементов гуля. Камень перекрутился в воздухе и копье, что я использовал в качестве ручки, вошло в грудь дайвера. Оно прошло сквозь него, а вот камень со световой энергией и экскрементами расплющил парнишку о стенку. Вдобавок сработал обвал, и в стене появилась огромная дыра. -2. И похоже, это им не понравилось, потому как каменные руки сокрушительной волной накрыли меня со всех сторон. Хлоп. С грохотом каменные ладони сошлись. Но не тут-то было. До того, как они успели расплющить меня, раздался оглушающий вопль, и каменные руки с треском обрушились. Это был гуль, он разрушил каменную ловушку своим огромным клинком рукой в самый последний момент, выскочив из открывшейся наполовину лужи экскрементов. Тот камень, что до этого я бросил в мета, был половиной булыжника, который до этого рассек надвое Вагнер. И ведь никто из присутствующих, кроме меня, не знал, что именно под этим камнем находилась лужа экскрементов, в которой прятался гуль. Выбросив половину камня и открыв лужу, я словно черта из табакерки выпустил. И совершенно этого не боялся, потому как гуль не атаковал меня. Вместо того трупоед взглянул на мою светящуюся кожу и что-то прорычал. Ну, а я просто взял ближайший камень и бросил его в сторону Микеланджело. Гуль с диким воплем помчался туда. И если честно, это был мой последний козырь, держать в рукаве, который больше не имело смысла. Еще до того, как я покинул этот зал и столкнулся с дайверами, уже тогда я решился на этот отчаянный поступок. В тот момент, когда стало ясно, что битвы с дайверами не избежать, я активировал дистанционное управление и попытался вытащить гуля из его лужи. Трупоед не заставил себя ждать. Вылез с диким воплем и подскочил ко мне, но замер, уставившись на мои руки. От них исходило только видимое мне инфракрасное свечение. Действуя по наитию, я активировал люминесценцию и засветился как гуль. Мы неподвижно стояли несколько секунд, а потом вылезло сообщение. Внимание! Ваша репутация у светящегося гуля повысилась. Текущая репутация дружба. Внимание! Открыто достижение «Друзья по несчастью 2». Маска гуля, блин. Вспомнилось мне название задания из одной игры. Этот гуль принял меня за своего. Да еще и друга. Не на это я рассчитывал, если честно. Больше надеялся на дистанционное управление светом, как это делал с саранчой. Пусть в первый раз марионетки из мертвого Фрезера сделать не получилось, но попытаться стоило. Что с мертвым не получилось, могло выйти с живым. К сожалению, этого не вышло. Ладно, не атакует и уже хорошо. Будем действовать по-другому. Раз использовать передачу света я пока не могу, а обычные камни будут пролетать сквозь дайверов, не причиняя им никакого вреда, то поступлю по-другому. И больше не тратя время впустую, его оставалось крайне мало, я начал валять в светящихся экскрементах камни и разбрасывать их по залу. Если после этого они, хоть немного, будут светиться, то с помощью усиления света у меня получится разжечь их сильнее. А это уже полноценные снаряды против дайверов. Вот только штука эта, экскременты, не только жутко противная, но еще и клейкая, и разъедающая. От этих мыслей меня отвлек дикий рык гуля, я обернулся и увидел, как в мою сторону летит огромный булыжник. Отскок. Глыба, а вернее часть стены, упала в лужу и прокатилась по полу почти до выхода в коридор. А ведь это неплохая идея. Давай туда, приказал я гулю. Но тот, похоже, меня совсем не понимал. На помощь пришло дистанционное управление. И пусть я не мог управлять гулем, но настроившись на волну испускаемого его костями света, я смог передать, что от него хочу, причем мысленно. Вот только когда мне удалось подключиться к нему, в голову ударила мощная волна боли. Казалось, все тело вспыхнуло в огне. Отсоединился, боль прошла. В принципе, это не больнее черной метки, так что можно и потерпеть. Подсоединился еще раз и выдержал волну боли. Причем мне казалось, то я ощущаю ту же самую боль, что мучает гуля. И похоже, это боль от переполнявшего его тело света. Немного привыкнув к боли, я перевел взгляд на системку, выскочившую при подключении к гулю. Дистанционное управление плюс +1, уровень 5, тоже неплохо. А тут еще и, внимание, получено новое задание избавления гуля. Дополнительная информация в журнале заданий. Последняя системка обрадовала. Давно я не получал заданий, вот только без планшета все равно не узнать суть задания, а сейчас у меня схватка на носу. Залазь обратно, указал гулю на его лужу с экскрементами. И на этот раз он послушался, лег опять в свою лужу и исчез. Ну, я поднял при помощи великана еще одну глыбу и накрыл лужу сверху. Табакерка с чертом готова. В случае чего, это будет моей последней картой. А пока пусть сидит там, а то вдруг еще убьют. Ведь наверняка нельзя допустить этого, задание скорее всего провалится. А мне этого бы совсем не хотелось. Плюс 200. Высветившееся на дисплее браслета сообщение вернуло меня к реальности. Сражение все еще продолжалось, и гуль только что завалил рукастого. Причем за пару секунд, просто располосовал камень и нашпиговал землю вокруг него своим огромным светящимся клинком. Да с ним не пропадешь. Остался всего один авангардист. Восприятием я ощутил, как после смерти Микеланджело вокруг меня погасло сияние его спецатаки с возникающими отовсюду руками. Но как только это произошло, на освободившееся место распространил свою энергию авангардист. Он хочет все превратить все вокруг в болото. Я вновь запрыгнул на оставшуюся половину камня гуля. Под ней светящиеся экскременты. Эту область авангардист не сможет превратить в болото. Ты здесь, откуда? Раздался удивленный возглас Вагнера, уставившегося на гуля. Я обернулся и увидел его. Вот зараза. Этот уже успел респануться и отыскать нас. И пока я отвлекся, из земли выпрыгнул авангардист. Он схватил меня за руку и дернул вниз. Мы упали, но вместо того, чтобы провалиться под землю, оказались на бетонном полу. Парень запрыгнул сверху и принялся душить меня, вгоняя в бетон. Но, видимо, активированная люминесценция препятствовала этому, потому как у него не очень-то хорошо это получалось. Хотя бетон под спиной казался каким-то мягким. «Чертов урод! Почему ты светишься?» Процедил сквозь зубы он. А я украдкой бросил взгляд на гуля. Тот с диким воплем понесся на Вагнера. Только не это. Внезапно из рта гуля стрелой вылетел язык. Он едва коснулся руки Вагнера и вернулся назад. Вернулся назад вместе с рукой Вагнера. Ее не стало. Вот это мощно. Вот это голод. Вагнер, кажись, сам офигел. Он отмахнулся здоровой рукой крест-накрест, выпустив пустотную атаку. А гуль словно берсерк полетел напрямик и принял ее. Я думал развалиться на запчасти, но нет. Тело словно вспороло невидимыми клинками, жизнь упала наполовину, но сам гуль остался жив. Видимо, наполненное светом тело смогло выдержать атаку. Вагнер в панике тут же нырнул под землю, и я его понимал. Вот только длинный светящийся клинок нырнул вслед за ним. Я ощутил всплеск энергии из спецатаки Вагнера и услышал раздавшийся в ответ вопль гуля. Он высунул из земли только обрубок, клинок укоротился чуть ли не вдвое. Так дело не пойдет. Светящийся слишком ценный кадр, чтобы им разбрасываться. А Вагнер может с ним расправиться, как только успокоится и придет в себя. И это самое стрёмное, что может быть в играх. Оберегать глупого НПС от смерти. Блин, всегда не любил подобные задания. Неписи все время рвутся под урон, а у тебя и так противник, да еще и этих защищать надо. Геморрой. И ведь Гуль как раз на все 100 подходит под это описание. Я резко забросил ногу за голову авангардисту и повалил его назад, как учили на борьбе. Придурок, надо было прижаться ко мне. А теперь, я навалился на него, но откуда-то из-под земли донесся голос: «Аван, лови Гуля, это тот самый, а с этим я сам разберусь». Авангардист тут же провалился под землю, уйдя из моего захвата. Шустрый, собака. Мне оставалось только смотреть, как они расходятся под землей, меняясь противниками. Стойте, а это что такое? Ни хрена себе. Я это вижу. Или чувствую. Короче, у каждого из них есть своя зона использования способностей. Они не могут применять способности близко друг к другу. А когда применяют способности с большим радиусом, то эта зона значительно увеличивается. Прямо сейчас я видел, как они на достаточно большом расстоянии, совпадающем с этими аурами, прошли мимо друг друга. И это же самое я видел раньше. Вот почему авангардист не атаковал, пока это делал Микеланджело. Осенило меня. Наблюдение плюс один. Уровень 13. Познание сути плюс один. Уровень 6. Значит, я прав. Быстро вскочив на ноги, я оказался возле второй части булыжника над лужей. Взглянул на ману, почти на нуле. Ее и так было мало, да тут еще и постоянно активированная люминесценция, чтобы с Гулем дружить. Еще чуть-чуть и зайду в резерв, оставленный на подавление черной метки. Ой, как бы этого не хотелось, но другого выхода нет. Пустил зарезервированную на погашение метки ману на усиление света в тело и резонанс. Тело тут же наполнилось силой и болью. Но не болью от метки, а болью от переполнившей тело энергии. Здоровье медленно пошло вниз, в то время как количество маны неожиданно подросло. Но меня обрадовало другое. Кажется, я только что смог сам себя набафать. В принципе, все верно. Резонанс ведь не только подавляет, при правильном подходе, он может и усилить. Так что вперед. Резонанс. От повторной активации способности тело заныло еще сильнее, а количество маны снова удвоилось. Правда, это все кратковременно. Стоит отпустить резонанс, как вся моя сила сдуется. А прямо сейчас она жрет хп. Зато в движениях такая легкость. Сейчас моя скорость, восприятие и сила будто удвоились. Я сосредоточился на восприятии и ощутил, как Вагнер выскочил из земли и рванул ко мне. Он был, как всегда, быстр. Теперь я понимал, почему. Вакуум, а может, и нет. Он использует свою силу проходить сквозь предметы на воздухе. Затраты, наверняка, незначительные, а эффект запредельный. Носится не хуже зайца. И тот фокус с касанием, после которого я задохнулся. Сейчас мне стало ясно, что это тоже часть этой силы. Он словно вывел меня принудительно в это же состояние. Неплохая способность, одно касание и гарантированный фраг. Познание сути плюс один, уровень 7. Мне уже было не до уведомления. Я держался одной рукой за камень, активировав великана, а сам в это время наводил прицел. Ни в коем случае нельзя промахнуться. Вагнер вышел из ускорения передо мной, чтобы покончить со мной одним прикосновением, а я использовал отскок для разрыва дистанции и корректировки положения, и запустил булыжник. Без усиления света просто вымазанный в экскрементах. Это не убьет его, но не даст свободно пройти сквозь камень. Так и вышло. Он не смог пройти сквозь камень и вместе с ним улетел прямо в Гуля. Тот, несмотря на светящийся скелет, уже провалился в бетон по колени, но остервенено рвал его когтистой лапой и обрубком меча в клочья. Он даже не среагировал, когда в него прилетел булыжник. Его отбросило, высвободив из захвата бетона, а Вагнер упал вместе с камнем в зону активированной способности авангардиста. Плюс 400. Только это высветилось на моем дисплее и никаких эффектов. Просто восприятие засекло короткое замыкание в той области. А Гуль... Он даже ничего не понял. Он соскочил на ноги и подлетел к Вагнеру. Руки попытались разорвать в клочья аппетитное мясо, но вместо этого игрок рассыпался бетонной крошкой. А у меня словно камень с плеч упал. Мы все-таки их уделали. И в этот момент мою голову пронзило бетонное копье. Возрождение через 4 минуты 59 секунд. А, твари! Взбесился я, но тут же успокоился. Сам виноват. Не надо было расслабляться. Это мясорубка, а не арена для дуэлей. С утра я, как обычно, шел на работу. Спать хотелось жутко, вечерняя игра прошла напряженно. После той схватки мы еще долго рубились с дайверами. Было круто. Меня, кажется, реально начали затягивать эти сумасшедшие битвы. Но спал всю ночь плохо, я отнюдь не поэтому. Игры играми, а жизнь совсем другое дело. Здесь не решить все банальной схваткой один на один. Здесь существуют другие законы и правила. И кажется, я серьезно облажался. Эти грибанные стрельбы. Зачем, я их провел. Зачем, подделал подписи в ведомостях. Я тяжело вздохнул. Теперь эти ведомости у прокурора на проверке. Точнее у его помощника, той симпатичной девушки. И с этим надо что-то делать. Всю ночь думал. В принципе ничего страшного не произошло. Вряд ли она будет проводить почерковедческую экспертизу, но зайти к начальнику лишним не будет. В конце концов, это ему надо было пострелять с прокурором. Так что, пусть сам и решает с ним сложившуюся ситуацию. Если же нет, тогда это слишком сильно походит на подставу. В этот момент перед глазами все потемнело. Возрождение через 59 секунд. Я сидел в пижаме на песке и точно не в подземелье. Впервые за долгое время над головой сверкало цветными раскатами затянутое тучами небо, а не скрывающийся во тьме бетонный потолок или каменные своды. Сверху сыпался пепел, а неподалеку утопали в песке останки каких-то зданий. Внезапно кто-то ударил мне по щеке. Я раскрыл глаза и увидел размазанное лицо. Меня слегка потрясли, и голова жутко заболела. Под носом было что-то теплое, а в глазах слезы. Утер рукой нос и увидел кровь, а сам нос отозвался жуткой болью. Зрение вернулось, и я смог разглядеть вокруг себя приличное количество людей. «Ну, ты даешь, Женька», — напугал нас. «Шел, шел и на тебе». «Свалился». Послышался знакомый голос. «А, это зам начальника тыла, Василий Николаевич». Я осмотрелся. «Ну и ну». Свалился в обморок прямо возле работы. Да еще такой глупый сон приснился, будто опять играл. Глава 17. Дуэль. «Абсолютно здоров», — подвела итог терапевт, убрав листочки с результатами анализов, «но все равно, завтра с утра на томографию. Это может быть серьезно, поэтому полежишь пока дома, а в понедельник на прием. В принципе все неплохо, к тому же, если чувствуешь себя хорошо». Но внезапный приступ обморока сам по себе оптимизма не прибавлял. Тем более, что пока сидел в очереди, в инете такого начитался. Люди точно так же падали в обморок, затем шли в больницу, вроде все нормально, а пока возвращались домой, теряли сознание еще раз и на этот раз уже навсегда. Страшновастенько как-то. Хотя через полчаса я уже был дома и вообще не переживал по этому поводу. Из неприятного осталось только то, что нос разбил, когда падал, но не сломал и ладно. А вот то, что к начальнику не сходил, действительно плохо. Надеюсь, все так обойдется. В конце концов, не будут же почерковедческую экспертизу проводить на пустом месте. А по цифрам там все сходится. Я завалился на кровать и задумался о предстоящей дуэли. Думаю, сегодня мне удастся удивить бивня. Раскатаю его как консервную банку, главное не подставиться. Если все пройдет, как задумано, Дизель выкупит меня. Пусть мясорубка уже и начало нравится мне, но арена – это лишь место быстрой раскачки. Правда, все еще остается несколько странных моментов, связанных с ней, и было бы неплохо их выяснить. Все-таки игра неофициальная, и всякое может быть. Кстати, я бы как раз не отказался поиграть в нее сейчас. Но тогда до дуэли не пройдет 6 часов, и второй раз сегодня сыграть уже не получится. Зато можно заняться тем, что давно задвигал в долгий ящик. Продолжить свои тренировки. Обморок в этом не помеха, тем более врач сказала, что я абсолютно здоров. В общем, Засел в интернете в поисках секций. Но вот незадача. Ни одной подходящей найти не удалось. Везде занимаются дети, либо тренируются уже профессиональные команды. А как быть простому парню, что захотел начать заниматься спортом в 25? Никак, поезд уехал. В итоге дозвонился до одного тренера и напросился на детскую тренировку, подучиться основам. А что? Мне они явно не помешают. Гандбол в принципе интересный вид спорта. Посмотрев, как весело в него зарубаются дети, мне и самому захотелось сыграть. Но это было бы смешно, взрослый дядя с детьми играет. Даже просто поучаствовать в разминке и отработке бросков оказалось неловко. Парочка ребятишек, довольно нескромно, даже подшутила по этому поводу. Но в целом я остался доволен. Техника броска, это то, чего мне не хватало. Хорошо держался, молодец. Легкой атлетикой занимался. Спросил меня в конце тренировки Виктор Степанович. Да, нет, так, в баскетбол немного играл. Дыхание правильное, хорошо поставлено. Он похлопал меня по плечу, специально погонял их сегодня пожестче. Так это ты виноват, что мы так вымотались. Подошел недовольный парнишка лет 15. Саня, ну-ка иди, поиграй в пинг-понг. Пригоркнул на него тренер и парнишку как ветром сдуло. Ну а я лишь усмехнулся, этот пацанчик больше всего сегодня мячей забросил. Приходи завтра вечером. В 8 здесь собираются старые игроки, да молодежь разная. Устраиваем товарищеские матчи. Там и посмотришь, чему смог сегодня научиться, удивил меня Виктор Степанович. И на этой позитивной ноте мы расстались. А когда я выходил из зала, то неожиданно почувствовал летящий мяч. Обернулся и поймал его. Саник решил подшутить. Упс, я случайно. Мне оставалось лишь усмехнуться и бросить ему мяч обратно. Парня заставили кидать мяч в стенку и ловить. Вроде бы ничего сложного, если бы только стена была ровная. Да он, и силы не жалел, выкладывался по полной. Вышел из комплекса. А ведь и, правда, дыхание у меня изменилось. Теперь я дышу, так же, как и в игре. Неужели тело на подсознательном уровне использует то, к чему привыкло сознание? Если так, то можно будет попробовать и медитировать. Глядишь, тоже результата добьюсь. Все-таки это уже вторая способность, которой мне удалось научиться. Так что теперь я не только жонглировать умею, но еще и правильно дышать. Войдя в игру, я появился в темном зале, там, где вчера и оставил гуля. В центре зала тьму разгоняла светящаяся лужа экскрементов. Со вчерашнего дня она значительно увеличилась в размерах. Неужели, барака, наловил себе улова? У меня появилась ассоциация с этим именем еще, когда в первый раз увидел гуля. А тут еще он постоянно орет. Барра. В общем, дело не хитрое, придумать кличку. Другое дело, что система это восприняла всерьез и выдала гулю личное имя. Я слышал, они есть только у рейд-боссов, как, например, шляпник. А тут обычный гуль. Конечно, не совсем обычный, а светящийся. Думаю, их не так уж и много во всей игре. Те же дайверы, как узнали о нем, сразу открыли сезон охоты за диковинкой. Ну а я припрятал его в этой лужице, когда уходил. Да еще вдобавок и света туда влил прилично, чтобы как минимум от дайверов, если что, защитить. Надеюсь, он жив и здоров, а то ведь задание провалю. И так одно уже есть невыполненное. Хотя, если уведомления не было, то наверняка все в порядке. Правда, о провале добычи яйца песчаного льва тоже уведомления не было. В общем, я подобрал камень и подошел к луже. Экскременты светящегося гуля. Тише, новичок. Разворошишь чертей в табакерке, донесся из темноты вкрадчивый голос, когда камень практически сорвался с моей руки в лужу. Я аж подскочил от неожиданности. На противоположной стороне стоял фризер. Он практически слился с темнотой, а его энергетический фон полностью растворялся в излучениях лужи. Неудивительно, что восприятие на него никак не отреагировало. Хотя теперь, когда я видел панка, то мог распознать и энергетический силуэт. В Впредь надо быть осторожнее с источниками сильных энергофонов, там вполне могут скрываться другие игроки. И причем успешно. Сколько ты уже здесь дней? 2, 3. Спросил Панк, направляясь в мою сторону, в обход лужи. Клинки на его руках дотянулись до пола и противно заскрежетали, выбивая искры. Причем эти искры взлетали вверх и исчезали за спиной игрока. Правда, не бесследно. Они наполняли клинки Панка энергией. Значит, готовит специальную атаку. Я зарядил в камень разрывной снаряд. Не сильно мощный, но способный оторвать руку. Чтобы отличить от других, назвал его Крекер. Много прокачал умений. Хотя бы одно до 15 уровня поднял. Он все приближался, издавая ужасный скрежет, уже падал в обморок. Я так и замер на месте. Вижу, так и есть, усмехнулся он, а сверкающие в темноте искры придали ему ужасающий вид. Как это связано? Это уже не у меня спрашивай. С этими словами он резко рванул ко мне. Ну, а я просто запустил в него крекер. Бах! Пыль развеялась, и моему взору предстал игольчатый ком из клинков. Они защитили его от разлетевшихся осколков снаряда, и при этом, раскалившись до красна, впитали в себя немалую часть энергии взрыва. А здоровье Панка практически не просело, хотя это и не имело значения, потому как перед ним уже появился второй снаряд. Первый был ложным. Там, где Крекер не справится, резонирующая бомба все решит. Просто на нее нужно больше времени, хотя вместе с отскоком и оно сокращалось до секунды. Хлопок. Я укрылся за камнем, а фризера разорвало на части и его клинки разлетелись в разные стороны. Несколько впилось в камень, за которым я укрылся. Сколько он сказал? 2-3 дня. Я и права сильно изменился за это время. Теперь PvP не казалось чем-то страшным. Наоборот, это оказалось жутко интересной штукой. За спиной послышалось подозрительное шипение. Взглянул. Это искрились, словно бенгальские огни, клинки. Я тут же отскочил, и камень разорвало. Все клинки, что разлетелись по залу, также взорвались. Смертник хренов. Выругался я, лежа в нише между камней. Чудом не задело. А ведь парочка клинков угодила в светящуюся лужу, и брызги от нее тоже разлетелись по арене. Не хотелось бы еще раз замазаться в этом дерьме. Поднялся и увидел, как пришло в движение потревоженное убежище гуля. Причем совсем не так, как ожидал. Из лужи вылез светящийся гуль, только не тот, что должен был там находиться. Затем вылез другой. На противоположном краю показали свои головы еще двое. Откуда их тут столько? Все светились, и имена были соответствующие, но индексы сложности варьировали от 5 до 10. Повылазило их прилично. Штук 10 и все разные. Мне немедленно пришлось активировать люминесценцию, чтобы не попасть под раздачу. Пронесло. Гули, недоверчиво поглядывая, обошли меня стороной, не проявляя агрессивности. Маска гуля исправно работала. Они подошли к останкам фризера и принялись буквально вылизывать их с бетона. Что за хрень тут творится? Гули дрались и толкались за лакомый кусок, рычали и ревели, вели себя как самые настоящие звери. Но все же, один выделялся. Барака, наконец-то, отыскал своего. Он действительно отличался, не только внешностью фризера, но и излучаемым свечением. Оно было в разы мощнее, чем у остальных, ну и индекс сложности не в пример выше. Я тут же настроил на него дистанционное управление. Он мне, конечно, не объяснит, что произошло, но вчера, таким образом, удалось прилично прокачать эту способность. Так что теперь барака всегда находится на привязи. Неожиданно картинка перед глазами моргнула, и в привыкшие к темноте глаза ударил свет. Я оказался в белой комнате. Настало время дуэли. С нетерпением ударил кулаком в ладони и посмотрел на бивня. На этот раз я не проиграю. Мы встретились взглядами. Опять на дуэль будешь вызывать? Со снисходительным смешком в голосе спросил он. Нет. Механик нахмурился. В этот раз я выиграю. Бивень заржал, а я, не обращая внимания, продолжил. Но у меня есть парочка вопросов. Ты говорил, что знал игроков, которые перестали играть из-за мясорубки. Мужик резко стал серьезным. Они же не лишаются своих протезов. И сил у них достаточно, мне вспомнился игрок с механической рукой. Не все так просто, салага. Ты всего несколько дней там, но уже должен был заметить, раз задаешь вопросы. Умения растут как на дрожжах. Ты даже наверняка добрался до 15 уровня. Уже падал в обморок. Опять этот вопрос. Как это связано? Меня словно холод прошиб, обивень, как ни в чем не бывало, открыл перед собой меню Колизея и что-то там выбирал, продолжая говорить. Игроки в мясорубке лишены абсолютно всех вещей, в том числе и орбита. Результат не заставляет себя ждать. Прокачка идет гораздо быстрее, но бесконтрольно. Ты уже, наверное, встречал там внизу всяких уродов. Вот что бывает, когда мутация зашкаливает. Это первый признак. Причем тут обмороки. Это просто совет, что пора бы завязывать с игрой. В нерешительности я тоже попытался активировать меню. Оставалось всего несколько секунд, и оно открылось. Текущие отношения с Колизеем. Нейтралитет. За что подняли репу? Удивился я. Ладно, неважно. Что доступно? Хранилище. Выбор арены. Режим битвы. Стоп. Тыкаю туда и вижу, что среди прочего большинства на первом месте дуэль. Картинка подсказывает, что два игрока стоят напротив друг друга. Это мне явно не подходит. Следующее обнаружение. И, по всей видимости, это именно то, чем мы обычно занимались. Не раздумывая, ткнул туда. И время закончилось, но нас не раскидало по арене как обычно. Вместо этого на моем дисплее появилась иконка обнаружения и дуэли. Значит, на этот раз Бивень выбрал другой режим. Решил со мной по-быстрому расправиться. Мы вновь сошлись взглядами. Хрен тебе. И тут начался выбор. Иконки заморгали, быстро сменяя друг друга. Пара томительных секунд и высветилась иконка дуэли. Лажа. Перед глазами все моргнуло, и мы оказались на арене. Вокруг была полная темнота, видимо, один из моих залов. Второй за день. Я находился внутри аномалии, похожей на сферу возрождения, в которой обычно возрождаются игроки. А впереди, в метрах 20, виднелось другое искажение аномалии. Значит, там появится Бивень. Плохо. И тут перед глазами появились цифры обратного отсчета, начиная с 5 секунд. Это совсем хреново. Если так все продолжится, я продую. В панике уселся на песок и закрыл глаза, пытаясь уйти в медитацию. Натренированным людям, чтобы погрузиться в принудительный сон, требуется не больше 2-3 секунд. Здесь тот же принцип. Вот и посмотрим, насколько я натренирован. Будь я на месте Бивня, направил бы винтовку на место моего появления заранее и произвел очередь в первые мгновения дуэли. Так что медитация со своим побочным свойством – это мое единственное преимущество и способ не погибнуть сразу. Надо воспользоваться всем по максимуму, иначе бой продлится всего пару секунд. Я открыл глаза сразу, как только активировалось восприятие. Начали. Ограничения спали, и восприятие заработало в запредельном режиме. Оценка ситуации – сейчас самое главное. И первое, что мне удалось заметить, это внезапно вспыхнувший источник яркого света и энергии рядом со мной. Это был светящийся гуль. Барака. Охренеть. Откуда? Одновременно, напротив, из сгустка аномалии появился Бивень. Он тоже удивился. Я мгновенно активировал люминесценцию и засветился, набросив на бараку управление. Теперь он под моим контролем. Атака. И гуль тут же сорвался вперед на помеченную цель, а Бивень пустил очередь. Отскок. Очередь прошла мимо. Пули вспороли песок. В меня целился, зараза. Я прикоснулся к здоровенному булыжнику, активируя великана, одновременно заряжая руку и камень светом. А Бивень уклонился от гуля, продолжая строчить автоматной очередью по мне, но попал лишь по булыжнику. Мне удалось использовать его в качестве щита. Барака развернулся и пустил в механика язык. У того левой руки как не бывало. Молодчина. Но Бивень пульнул из подствольника. Бах. Гуля отбросило, как раз в тот момент, когда мой булыжник врезался в бивня и снес его к стене. Но я знал, что ему от этого ничего не будет. Почувствовал, как активировалось силовое поле. Здесь может помочь только ребус. Каст, отскок и резонирующая бомба полетела вдогонку. Все. Это моя самая сильная комбо. Снаряд ударился об булыжник. Тот наконец-то сдетонировал и взорвался. Одновременно послышалось несколько резонирующих хлопков. Это уже ребус добавил своего. И до кучи обвалилась стена, в которую бивень врезался. Обвал плюс один. Уровень пятый. Погребение плюс один. Уровень третий. Все. Теперь он точно труп. Получилось даже сильнее, чем задумывалось. Однако никакого уведомления о победе. А самое ужасное, что восприятие все еще ощущало его энергоконтур. Послышался треск камня и шум небольшого обвала. Но что там произошло, я не видел, потому как прятался за одним из булыжников и терпел невыносимую боль. «Ты продолжаешь меня удивлять», — послышался голос бивня. В очередной раз притащил с собой какую-то штуку. Все интереснее и интереснее. А уж последняя атака. Ты даже снес мой щит. Если бы я недавно не повысил класс с брони, думаю, дуэль была бы на этом завершена. Он еще что-то говорил, но я его не слышал, так как лежал и пытался провалиться в медитацию. Если получится, боль должна уйти на второй план. Я слишком долго ее не испытывал. Подавлять черную метку стало уже естественным делом, так что я про нее и не вспоминал. На это дело у меня был отведен резерв маны, который я никогда не тратил, но сейчас пришлось пойти на эксперимент и самому перестать подавлять ее. Ведь, если покров черной метки не пропускает излучение люминесценции, значит, и тепло тела тоже. По крайней мере, я на это надеялся. Вот и проверим. Взрыв подствольной гранаты вместе с резонирующей бомбой слегка нагрел зал, так что по оставленным тепловым следам меня не найти. А если метка работает, как я думаю, то по тепловому контуру тоже. А! Закричал я, не в силах больше терпеть боль. Но крик остался безмолвным, по крайней мере для бивня. А все потому, что активированная тишина полностью скрывала все звуки вокруг меня. Зато мне стало чуточку легче. Взглянул на свою руку, черная как смоль. Проверил себя восприятием и понял, что площадь метки расползлась уже по всему телу. Раньше болела только рука, но после того, как свежеватель провел со мной сеанс экзекуции, на мне не осталось ни одного здорового участка тела. При этом оно все болело, словно меня над огнем держали. Держали, держали и продолжали держать. Ты же говорил, что победишь. Уже все. Сдался. Пробился сквозь боль надсмехающийся голос бивня. Пусть говорит, что хочет, сейчас главное сосредоточиться на дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Медитация плюс 5. Уровень 15. Дыхание плюс 5. Уровень 7. Уведомления системы принесли с собой облегчение. Боль, и правда, отошла на второй план и стало заметно легче. А еще я наконец-то заметил всплывшие уведомления в правом углу области зрения. Развернул его. Подарок от другого игрока. А вот это, действительно, неожиданно. В моей руке оказался аномальный камень. Штрих-код, изображенный на его лицевой стороне, мне ни о чем не говорил, зато в свойствах было прописано камень света. Что за шутки? Зачем он мне сейчас? Тут и аномалии возрождения нету, чтобы Пета возродить, да и мне бы больше пригодился гранатомет. Кто это постарался, Заяц? И все же, это крупно меняло дело. Дуэль сразу отошла на второй план. Я уже давно лелеял мечту воскресить Пета. А тут такое. Второго шанса не будет. После дуэли меня вновь бросит на арену мясорубки, а туда камень пронести не получится. Так что нужно воскрешать Пета. Здесь и сейчас. Легко сказать. Не так-то просто сделать. И все же в голове уже была одна идейка. Для воскрешения требуется камень, аномалия возрождения и энергия. Камень есть, тогда в приоритете аномалия. Я активировал пронзающий взор и за пару мгновений пробежался по арене. Взгляд уже вернулся назад в тело, Осознание еще перерабатывало полученную информацию. Нашел. Осталось только добраться туда. Скрытность плюс один. Уровень 13. А вот и награда за игру в прятки. И все бы хорошо, только барака выглядел неважно. Ну как сказать. Он лежал и не двигался. Кости целы, плоть нет. Вокруг растеклась довольно знакомая лужа, и он постепенно погружался в нее, тяжело дыша. И почему это бивень не добил его? Кстати, тот стоял неподалеку. Причем, судя по энергетическому контуру с полностью восстановленной рукой. Интересно, как он это провернул. Запасные детали с собой притащил. Неважно, куда главнее сейчас гуль. Мне так и не удалось разобраться с его заданием, так что бараку еще рано пускать в расход. Надо выручать бедолагу, но и завершать дуэль пока нельзя. Поэтому начнем с отвлечения внимания. Я протянул тонкую нить света под песком в соседний зал. Дальше не хватало уровня способности. Да и это вышло только благодаря медитации. Остальное дело техники. Вывел на стене контур человека и активировал усиление света. Приманка вспыхнула и спустя мгновение погасла, а бивень, усмехнувшись, ломанул туда, прямо сквозь стену. Танкам это не помеха, только грохот и стоял. Сработало. Теперь проверим гуля. Но едва я пошевелился, как медитация развеялась, а тело скрючилось в приступах жуткой боли. «А!» – заорал я, и лишь тишина не дала прозвучать моему воплю. «Нет, так дело не пойдет». Сосредоточился на дыхании, и боль слегка отступила. В медитацию погрузиться не удалось, однако некоторой отрешенности достичь получилось. Все-таки неспроста йоги практикуют дыхательные техники. Польза от них была, а в моем случае, весьма существенная. Дыхание плюс один. Уровень 8. Хорошо, что способность пассивная. Если бы не она, так и загнулся бы здесь. А так, можно перетерпеть. Главное концентрироваться на дыхании, тогда бонусы практически такие же, как и при медитации. Тоже восприятие становится значительно выше. Вот и оно, кстати, откликнулось, неожиданно ощутив бивня. А во, этот коварный хрен под инвизом крался обратно. Вокруг него мерцало энергетическое поле, создающее странный резонирующий эффект. Оно словно зеркалило мои чувства, однако... Восприятие так просто не обмануть. Восприятие плюс один. Уровень 13. Ха, вот и доказательство. Зато теперь понятно, почему он гуля не добил. Приманку, значит, устроил, и решил ее под инвизом стеречь. Ладно, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Пришлось пока оставить бараку зализывать раны. Тем более, что он практически полностью погрузился в свою ванну. А самому тихонько скользнуть в созданный бивнем пролом. Он тут как раз, как нельзя кстати появился. По пути еще обнаружил мину-лягушку. Неплохо. Мужик серьезно к делу подошел. Обошел ее и рванул прочь. Через пару минут был на месте, там, где потерпел последнее фиаско. Если присмотреться, то повсюду можно обнаружить следы битвы. Оставшиеся в песке гильзы, подпалены на камнях, разрушенные стены. Тут постоянно проходит сражение, и все, что остается здесь, кроме тел, не исчезает. Вот и останки Сары так и лежали, разбросанные по залу. Подошел к ним. Внутри все еще теплился свет, который я протянул. При желании можно даже взять ее под контроль. А это идея. Считай, кварцевая голова Сары содержит схему марионетки, которая не удалась в теле гуля. Эта штука мне еще пригодится. А еще, я покопался внутри разорванного среднего брюшка. Та-дам! Снаряд регенерации. Не думал, что внутри этой штуки что-то оставалось. Неожиданно раздался голос бивня. Фак! С помощью этого артефакта ты смог восстановить здоровье в прошлый раз. Киборг стоял неподалеку, сбросив с себя полог невидимости. И он был четвертым игроком, что с легкостью обошел мое восприятие. Надо уже делать выводы. Восприятие больше не панацея на скрыт. Да и этот парень хорош. Позволил увидеть его в инвизе, чтобы потом скрыться от меня по-настоящему. Все грамотно сделал. Этот артефакт заинтересовал мое руководство. «Не мог бы ты отдать его мне?» — продолжил Бивень.